Глава 60. Вскоре к Элизабет вернулось столь присущее ей шутливое настроение, и она принялась требовать у мистера Дарси отчета о том, как он в нее влюбился. «С чего же все началось?» – спросила она. «Понимаю, что стоило вам влюбиться, и дальше вы прекрасно с этим справлялись, но что же заставило вас сделать первый шаг?» «Я не могу назвать точный час, место, взгляд или слово, пробудившее во мне это чувство. Все случилось так давно, я уже прошел половину пути, прежде чем понял, что ступил на него. Вряд ли дело в моей красоте или боевых талантах, и в том, и в другом вы мне не уступаете. Что до моих манер, то в моем отношении к вам любезности было мало, и в разговоры я всякий раз старалась уколоть вас побольнее. Признайтесь же, вас покорила моя дерзость». «Скорее, живость вашего ума. Иными словами, та же дерзость. Ничем другим это и не было. А все дело в том, что вам изрядно приелись любезность, почтительность и подчеркнутое внимание. Вам опостылились женщины, которые каждым своим взглядом, словом и даже каждой мыслью стремились добиться лишь вашего одобрения. Я заинтересовала и возбудоражила вас тем, что была совсем на них не похожа. Я знала, каково это – стоять над телом поверженного врага, раскрашивать лицо и руки его еще дымящейся кровью и обращать к небесам пронзительную мольбу. О нет, требования. Послать мне еще больше врагов на расправу. Трепетные дамы, столь прилежно ухаживающие за вами, никогда не знали этой радости, а потому никогда не могли составить ваше истинное счастье. Ну вот, я избавил вас от хлопот с объяснениями, и право же, учитывая обстоятельства, я думаю, что вполне все угадала. Конечно, никаких моих достоинств вам тогда известно не было, но кто же об этом думает, когда влюбляется? Разве не было ничего достойного в вашем нежном внимании к Джейн, когда она лежала больная в Незерфилде? Душечка Джейн, кто бы не сделал для нее того же. Но уж представлять... Это как добродетель, нет уж, все мои хорошие черты отныне в ваших руках, и вам предстоит всячески их превозносить, а я, в свою очередь, обещаю как можно чаще дразнить вас и ссориться с вами. И начну я с того, что спрошу, отчего же вы так медлили с объяснением, отчего вы были так застенчивы, когда впервые приехали к нам с визитом и когда потом обедали у нас, и в особенности отчего, когда вы приходили к нам, то глядели на меня так, будто я ровно. Ровным счетом ничего для вас не значу. Потому что вы были тихи и серьезны, и не давали мне ни малейшей надежды. Но я была смущена, и я тоже. Могли бы и поговорить со мной, когда приезжали к нам обедать. Если бы мои чувства были менее сильны, мог бы. Какая жалость, что у вас на все есть разумный ответ, и я столь разумна, что со всем соглашаюсь. Интересно, однако, как долго вы бы еще медлили, если бы так и были предоставлены самому себе? Когда бы вы признались, если бы я не начала разговор сама? Когда леди Кэтрин столь беспардонно попыталась разлучить меня с вами, а вашу голову с вашим телом, у меня пропали все сомнения. Ваш отказ... Расправиться с ней пробудил во мне надежду, и я решил выяснить все во что бы то ни стало. Леди Кэтрин оказалась нам весьма полезной, что должно ее порадовать, ведь она обожает быть полезной. Но скажите же, зачем вы вернулись в Незерфилд? Просто ради того, чтобы приехать в Лонгборн и порядочно смутиться, или же у вас в мыслях были более серьезные намерения? Превыше всего я желал увидеть вас и понять, могу ли я хотя бы надеяться на ваши ответные чувства. Однако сам себе я лгал, будто бы хочу лишь убедиться в чувствах Джейн к Бингли, чтобы затем ему во всем признаться. Хватит ли у вас когда-нибудь храбрости объявить леди Кэтрин о том, что ее ожидает? Я, как и вы, не испытываю недостатков храбрости, а вот времени у меня мало, и если вы дадите мне лист бумаги, я отпишу ей немедленно. И если бы мне самой не нужно было бы написать письмо, я могла бы сидеть подле вас и восхищаться ровностью вашего почерка, как это однажды уже проделывала некая юная леди, но у меня тоже есть тетушка, и я более не имею права пренебрегать ее вниманием». Элизабет так и не ответила на длинное письмо миссис Гарнина, поскольку не желала признаваться, что та преувеличивает степень ее близости с мистером Дарси. Но теперь, когда она могла сообщить новости, которые их несомненно обрадуют, она почти стыдилась того, что ее дядюшка и тетушка уже потеряли 3 счастливых дня и потому тотчас же написала. «Я поблагодарила бы вас раньше, милая тетенька, как и подобает, за ваше обстоятельное, подробное и длинное письмо, но, по правде сказать, я была слишком сердита, чтобы отвечать. Тогда вы напридумывали себе больше того, что было на самом деле, но теперь придумайте, сколько вам будет угодно. Дайте волю своей фантазии, позвольте вашему воображению унестись в неведомые дали. Немного ошибиться вы сможете лишь в том случае, если решите, будто я уже вышла замуж. С нетерпением буду ждать от вас ответного письма, в котором вы должны расхвалить его куда сильнее, чем в предыдущем, и не устаю благодарить вас за то, что мы так и не поехали в озерный край, как глупо с моей стороны было этого желать. Ваша мысль о фаэтоне, запряженном зомби, кажется мне превосходной. Будем каждый день кататься по парку, стегая их кнутом до тех пор, пока у них не отвалятся все конечности. Я самое счастливое создание во всем свете. Наверное, многие говорили так и до меня, но думаю, у меня для этого больше всего оснований. Я даже счастливее Джейн, она лишь улыбается, а я от души смеюсь. Мистер Дарси шлет вам всю любовь, которой не досталось мне. Мы ждем вас всех в Пемберли на Рождество. Искренне ваше и прочее». Мисс Дарси откликнулась на похожее сообщение со столь же искренней радостью, с какой старший брат изложил ей новости. 2 листа бумаги, исписанных с обеих сторон, не могли вместить всего ее восторга и страстного желания обрести любящую сестру и боевого наставника.